Глава сороковая. Восторг Акруры. «Я склоняюсь пред Тобою, Господи», — молвил благоговейно Акрура. «Пред Тобою, причиною всех причин, вечным, нетленным, неповторимым и неисчерпаемым существом, Нараяною, из чего попа произрастает лотос, на венчике которого восседает мировой творец Брахма. Из плоти твоей происходят земля, вода, огонь, воздух, пространство, самость, совокупное вещество, природа, единое существо и отдельные существа, ум, чувства, предметы, стихии и силы, управляющие ими. Тебя, сущему вне природы, не знает ни одно существо. Как тень не видит своего хозяина, так силы природы не видят тебя, хотя подчиняются твоей воле. Твоя природа не влияет на твои дела, потому пути твои непостижимы даже для прозорливого создателя Брахмы. Души, обретшие соитие с сутью бытия, видят в тебе своего владыку, сущего внутри всякого существа, всякого вещества, силы природы и явления. Тебе единому предназначены жертвы, что приносят в святилищах жрецы по всему миру, возжигая три огня, воспевая три заклинания, ублажая изваяния и образы бесчисленных богов. К тебе обращаются в тайных молитвах искатели истины, отринувшие мирскую суету, ибо ты есть истина по ту сторону зримого бытия, ты и источник знания, и цель познания». Тебя чтут ревнители правил и запретов, ибо все законы единожды установлены тобою. Обладатели тайных сил почитают тебя своим господином, ибо ты дозволяешь или запрещаешь владеть силами природы. Твой единый образ видят пророки во множественных образах окружающей природы. Иные поклоняются тебе в твоем облике Шивы. Следуя заповедям Всеблагого Повелителя Природы, озвученным многочисленными учителями, они достигают твоего нетленного царства. Пред кем бы ни преклонялась иная живая тварь, властным правителем, силою природы или небожителем, она преклоняется пред тобою. И даже те, кто не признает над собою твоей власти, все равно противоборствуют тебе. Как воды с многочисленных вершин возвращаются к морю, так души, каждая своей дорогою, возвращаются к тебе. Путами твоей природы связаны все воплощенные существа, от Творца Вселенной до крошечной былинки. Все принуждены осязать внешний мир или воздействовать на него, будучи в состоянии просветления, возбуждения или помрачения. Я склоняюсь пред тобою единой душой бытия, беспристрастным свидетелем всех помыслов и дел. В бурном потоке смены природных состояний живые твари возносятся то на вершину волны, то низвергаются на самое дно, принимая облики богов, людей и зверей. Молва гласит, что огонь, есть твой лик, земля — твои стопы, солнце — твое око, небо — твой пуп, стороны света — твой слух. Начальники богов — твои руки, моря — твой живот, небеса — твоя голова, ветер — жизненный воздух и телесная сила, деревья и травы — волосы на твоем теле, облака — твои кудри, горы — твои кости и ногти. Смена дня и ночи — мановение твоих глаз. Родоначальник живых существ — твой детородный член. Дождь — твое семя. В тебе зачинаются всякое явление, мысль и чувство. От тебя рождаются боги и смертные. Миры движутся в твоем нутре, как рыбы в море, как жуки в древесном стволе. Ты, управитель мыслей и чувств, нисходишь в сотворенный мир в несчетных обличиях и, даруя живым тварям повод восторгаться твоими забавами, избавляешь нас от суетных страданий. Я воздаю хвалу исполинской рыбе, в чьем облике ты явился в мир, дабы плескаться в волнах всемирного потопа. Я пою славу твоему облику человека-коня, истребившего титанов Матху и Кайтапху. Я склоняюсь ниц пред исполинской черепахой, что тысячу лет удерживала на себе вселенскую гору Мандару. Я преклоняюсь пред неистовым вепрем, что поднял на клыках своих матушку-землю. Преклоняюсь пред человеком-львом, спасителем праведных, пред коротышкою Ваманою, двумя шагами покрывшему три мира. Склоняюсь пред потомком первосвятителя Пхригу, непобедимым Парашурамою, что истребил целое поколение дерзких земных царей. Склоняюсь пред Рамою, блистательным витязем из рода Ракху, что покончил с властью вселенского злодея Раваны. Склоняюсь пред вождем Сатватов, пред вездесущим Васудевою, неотразимо привлекающим Санкаршаною, сияющим Прадьюмною и неудержимым Анирудхою. Склоняюсь пред многомудрым Будхою, смущающим умы лукавых дайтев и данавов. Склоняюсь пред сияющим всадником Калки, истребляющим царствующих самозванцев, преступников Божьего закона. Всякая живая тварь в здешнем мире, Господи, смущена Твоею обманчивою природою. Попутанные понятиями «я» и «моё», бесчисленные души, как валы на привязи, вращают неумолимое колесо времени. Как и все, прельщенные твоею внешнею природою, я полагаю истинно существующими мое тело, детей, жену, родичей и слуг, и тщетно силюсь найти в этих сновидениях свое прибежище. Спутав вечное с временным, свою плоть с самим собою, предметы желаний с источником счастья, я увяз в двойственности мира, не ведая, что ты — подлинная цель моя и предмет любви, я всю жизнь до сего мига вожделел к лживым образом. Как неискушенный путник не замечает в зарослях осоки спасительного водоема, так я не видел тебя, сокрытого соблазнительными образами великой лжи. не способный обуздать страсти ума, я пал жертвою чувственных соблазнов и поверг себя в пучину тревог и страданий. Ты, из чего пупа произрастает лотос вселенной, доступен взору лишь тех, кто не питает обожания к миру, кто ищет дружбы твоих слуг, кто непрестанно помышляет о тебе. И хотя нечестивцу закрыты врата в твое царство, я дерзаю припасть к твоим стопам и молить о снисхождении, допустить меня в круг твоих служителей. Ты истина над всеми. Ты владетель бесконечных сил, обладатель бесчисленных свойств, средоточие всякого знания, владыка природы, повелитель всего сущего, душа жизни. Я падаю ниц пред тобою, милостивый мой господин. Я склоняюсь к твоим стопам, прекрасный сын Васудевы, в ком находит убежище всякая живая тварь. Управитель ума и чувств, я падаю пред тобою ниц снова и снова и молю принять как твоего раба и даровать свое убежище.